Глава 21. Божественный навык. Часы пробили полночь. Лихао, одеревенев, сидел перед компьютером. Он не двигался. Он не говорил. Сообщение мрачного орда жесткой насмешкой горело перед его глазами. Как он планирует перебить мой рекорд? Этот вопрос снова и снова возникал в голове у Лихао. Внезапно он порывисто обернулся, но даже так он все еще не смог найти ответа на свой вопрос. Тем временем, в счастливом интернет-кафе, после того, как часы пробили полночь, Йосю связался с Хуан Шаотяном. «Сперва сходишь со мной один раз, я покажу, как работает стратегия». «Давай скорей». Хуан Шаотяну было невыносимо скучно. Снаружи могильника расположились мрачный лорд, очищающая мгла, мягкая мгла, вторжение парной булочки и 27-й мастер меча Хуан Шаотяна, гладкое дерево. «Пока что использую этот меч». Йосю открыл окно торговли и вложил туда вампирский световой меч, который вчера ему передал лазурный поток. «Мусор!» Пробормотал Хуан Шаотян, получая оранжевое оружие 25-го уровня. В его глазах, глазах профессионального игрока топового уровня, оранжевое снаряжение уже само по себе не имело ценности. Что уж говорить о снаряжении столь низкого уровня. Конечно, оно будет для него мусором. Хорош болтать, поторопись и прими приглашение в группу. Йосю в очередной раз отправил запрос. Гладкое дерево присоединился к группе. «За мной!» – скомандовал Йосю. Мрачный лорд вошел в подземелье. За ним по пятам следовало гладкое дерево. Оставшиеся трое игроков были сбиты с толку. Они никак не среагировали на присоединение гладкого дерева к группе. Они все еще ждали появления злобного меча. «У нас новый игрок. Это прохождение в основном для того, чтобы ознакомить его с нашей стратегией». После того, как остальные вошли в подземелье, Йосю объяснил им текущую ситуацию. «А что насчет злобного меча?» У булочки присутствовал дух преданности. Он беспокоился о своем хорошем друге, который подарил ему несколько очков на арене. «Я пишу ему, но он почему-то не отвечает». «У него возникли дела, поэтому он не смог прийти», — ответил Йосю. «Да уж, у него нету будущего», — презрительно заключил булочка. «Давайте начинать!» «Я хочу увидеть твою новую стратегию», — сказал Хуан Шаотян, позволяя всем слышащим эту фразу понять, что он был хорошо знаком с Юсю. «Кто это?» — спросил Суму Чинг. «Шаотян», — ответил Юсю. «Черт, не раскрывай меня!» — запаниковал Хуан Шаотян. «Кого ты боишься? Кто знает тебя?» Предыдущая реплика адресовалась Суму Чинг. Йосю был уверен, что Тангро и Булочка не знали, кем был Хуан Шаотян. Так оно и оказалось. Тангро лишь наивно произнесла. «О, это твой друг?» «Ага», — ответил Йосю. «Не раскрывай меня, я люблю секреты. Ты, наверное, Скорпион?» — спросил Булочка. «Довольно близко», — сказал Йосю. «Что за бесстыдство? Я лев!» — сказал Хуан Шаотян. Булочка тут же начал петь. «Если ты родился в конце июля, то ты лев. Если ты родился в начале августа, то ты лев». «Блядь!» — воскликнул Хуан Шаотян. Булочка тем временем продолжал. «Мы случайно встретились с тобою, когда ты ушла. Почему я не смог тебя отпустить?» После этого он спросил. «Правильно?» «Что правильно?» Хуан Шаотян был выжат словно лимон. «Отлично поешь!» Похвалила булочку очищающая мгла. Булочка был просто несказанно рад похвале. Он продолжил. «Я спою еще две версии этой песни». «Достаточно, Булочка. Мне нужно объяснить стратегию. Споешь для нас позже, когда будет время», — сказал Йосю. Хорошо. Нехотя согласился Булочка. Следи за мной. Йосю начал управлять мрачным ордом. Он начал показывать все прохождение с самого начала. Куан Шоутян заслужил звание болтуна на просцене. Следуя за Йосю, он постоянно писал сообщения в чат. Оу, отличный путь. Техника теневого клона. Касание падающего цветка. Черт, да что у тебя за класс? Без специализации? Что ты делаешь? Воу, как твое оружие трансформировалось? Оно же трансформировалось, да? Ух, ребята, вы это видели? Его оружие трансформировалось. Ты такой шумный, сказала Суму Ченг. Конечно же. Куан Шоутян уже понял, что очищающей мглой играла Суму Ченг. Он рассмеялся, после чего отправил ей приватное сообщение. Вы хорошо играли сегодня. Несмотря на то, что вы проиграли, это была не твоя вина. Все из-за этого идиота, Лихао. Ух, что, трещина здесь? Написал Хуан Шоутян, видя, как мрачный орд отправляет четырех монстров в трещину в стене. Он тут же изменил угол своей камеры и принялся комментировать происходящее подобно ТВ-комментатору. «Что ты пытаешься сделать?» – спросил он. Кости из трех скелетов после их смерти сыпаются в одно место, мешая таким образом зомби выбраться из трещины, – ответил Йосю. «Серьезно?» – спросил Хуан Шоутян. Его мастер меча рванул вперед. Двигаясь, он активировал рисунок мечом. Клинок засиял, точно поражая дальнего скелета. Следом он использовал лишь обычные атаки. Выпад, разрез, царапина, рубящий удар и никаких навыков. Однако, даже эти простые атаки слились воедино, образуя мелодичную гармонию. Даже если у Тангро не было понимания происходящего, у нее все-таки были некоторые понятия о механических навыках. Немного понаблюдав за новичком, она могла сказать, что его движения были плавными и отточенными, а также, что он очень умелый игрок. Каждая его атака была предельно быстрой, точной, как будто бы он был машиной. «Этот игрок великолепен!» Тангро направила мягкую мглу к персонажу Суму Ченг. «Так и есть», — ответила та. «Я тоже врываюсь!» Было похоже, что Булочка ничего не заметил. С громким криком он отправился на помощь. Мгновение спустя первый скелет был убит. Йосю сказал, что скелеты должны накладываться один на другого, и Хуан Шоутян тут же понял, что нужно делать. Действуя сообща, ребята убили второго и третьего скелета. Три кучки костей убитых скелетов нагромоздились в одну большую кучу. Хуан Шоутян взглянул на зомби, чтобы убедиться, что тот на самом деле оказался в ловушке, слепо тычась в кости и не в силах выбраться. «Воу, на самом деле, не может выбраться, ты воистину крут! Так вот что за метод ты придумал, подобным образом мы сэкономим около 10 секунд!» «Верно», — сказал Йосю. «И сколько таких ловушек можно сделать?» 9, — ответил Йосю. 9? Это 1.5 минуты! Что-то не сходится, текущий рекорд намного быстрее. А что еще ты придумал? Спросил Хуан Шоутян. Это была способность к суждению профессионального игрока божественного уровня. Лишь опираясь на время, он тут же мог сказать, что подобный рекорд нельзя было установить даже профессиональной команде, используя лишь эти 9 ловушек. Второго босса тоже можно будет заключить в ловушку, сказал Йосю. Второго босса? Тоже можно поймать? «Как ты сделал это? Давай скорее, скорее, я сам хочу увидеть!» Говоря это, Хуан Шоутян отправил гладкое дерево вперед. Сделав несколько шагов, он остановился. После этого его персонаж описал 2 полных круга. Хуан Шоутян не мог сдерживаться, поэтому он спросил. «Как мы пройдем эту часть?» «Следи за мной». Йосю не думал смеяться над ним. Будучи топовым игроком, Хуан Шоутян мог высчитать время на прохождение могильника, однако детали оставались для него размытыми. Когда Йосю проходил начальные подземелья, он тоже использовал для этого гайды. Вскоре они добрались до второго босса. Тангро взглянул на время. Даже несмотря на то, что это было обучающее прохождение, их скорость была очень велика. Когда придет время для официального установления рекорда, эти 20 секунд не должны будут стать для них проблемой. Тем не менее, второй босс все еще был проблемной частью. Здесь мы будем действовать подобным образом. Мрачный лорд находился у каменной стены, прыгая рядом с ней. Параллельно Юсю объяснял свои действия. Хуан Шотян посмотрел по сторонам, после чего начал повторять за мрачным лордом, прыгая рядом со стеной. В конце он заявил: «Ты прав, это можно сделать только таким образом». Мягкая мгла, ты пулишь. Объяснение автора. Пулишь. Жаргон. Привлекаешь внимание моба. Сказал Юсю. Я пулю? Если на мне пу, тогда и не успею вовремя вернуться. У меня же нет техники теневого кона. Ответила Тангро. Тебе не нужно возвращаться. Тебе лишь нужно отправить нам босса, только и всего. В этот раз стратегия немного изменится. Сказал Юсю. «Что за стратегия?» — спросила Тангро. «Я запишу ее и покажу тебе, когда придет время», — сказал Юсю. «Если мягкая мгла запулит босс, она не сможет вовремя вернуться на свою позицию, поэтому не сможет увидеть всю картину целиком». «Хорошо», — коротко ответила Тангро. Она отправилась пулить зомби-привратника. Мягкая мгла подбросила босса в воздух и отправила его в полет. Следующим был булочка. Он довольно ловко управился с боссом, применив в конце атаку по коленям сзади. Далее была очередь Суму Ченг. С помощью противотанковых снарядов босс продвинулся дальше. Гладкое дерево был уже на своей позиции. Когда босс уже было собирался падать на землю, меч гладкого дерева засиял ярким светом. Угол и время для удара были великолепно подобраны. Зомби-перевратник был поражен мечом, после чего поменял свое направление. На мгновение он застыл в воздухе. Гладкое дерево ждал этого момента. Он шагнул вперед и использовал восходящий разрез, поднимая босса еще выше в воздух. Юсю был наготове. Мрачный лорд прыгнул на каменную стену и, оттолкнувшись от нее, встретился в воздухе с зомби-перевратником. Зонд тысячи вероятностей преобразился, и череда пуль вылетела из его навершия. Это был неожиданный навык лаунчера барбекю. Мрачный лорд начал падать, однако благодаря высокой скорости рук Юсю, все пули от примененного навыка тут же поразили нужное место. Зомби-привратник перевернулся в воздухе, после чего наконец попал в расщелину в стене. Красота! Воскликнул Хуан Шотян. «Ты поистине можешь называться отцом доставочного выстрела. Ты по-прежнему лучше в этом навыке. Я даже не знаю, сможет ли Чжоу Цзэкай повторить подобное. Этот парень лишь знает, как быть красавчиком. К тому же, кто ему позволит отправлять себя высоко в небеса в настоящем бою?» «Да? Неплохо». После приземления мрачного лорда, Юсю посмотрел на зомби-привратника, чтобы убедиться, что тот застрял в расщелине без возможности выбраться. Подобная тактика гарантировала успех их предприятия с первого раза. Если бы это был обычный доставочный выстрел, ему бы не хватило угла, чтобы совершить подобное. Тем не менее, подпрыгнув, мрачный лорд достигал нужной позиции для осуществления доставочного выстрела. Однако, нужный угол достигался на предельно короткое время. Нужно было с точностью выполнить все условия, чтобы отправить босса в расщелину. Суму Чинг не хватало навыков, чтобы совершить подобное, а лишь Юсю мог это сделать. Что касается гладкого дерева, то его роль также была очень важна. Обычный восходящий разрез не смог бы доставить босса в нужное место. Вот почему он вначале использовал рисунок мечом, тем самым останавливая босса, и только после этого поднял его в воздух при помощи восходящего разреза. Чтобы отправить босса в нужное место, рисунок мечом и последующий разрез должны были быть выполнены с предельной точностью. К счастью, подобные действия не были чем-то особенным для Хуан Шаотяна. Основная задача по-прежнему лежала на Юсю. Его моментальный доставочный выстрел был поистине проявлением божественного навыка. Видя восхищающихся мрачного лорда и гладкое дерево, Тангру нетерпеливо спросила. «Получилось?» «Ага», — ответил Юсю. «Как ты это сделал?» «Потом покажу. Давайте продолжим», — сказал Юсю. Последующее прохождение ничем особенным не выделялось. К